С другой стороны, то, что я не выйду на трассу, а буду продираться по второстепенным дорогам, также легко просчитывается, и наверняка примут соответствующие меры, установив и там мобильные блокпосты, нервничая по этому поводу, подумал Юрий. Но все же шансов уйти по второстепенным дорогам больше, а при необходимости свернуть с нее в чистое поле, чем сойти с основной, с которой не всегда съехать в поле можно безопасно, без угрозы перевернуться с высокого откоса. А где высокого откоса нет, так там обязательно есть глубокий кювет и словно забор стоят деревья, а где и этого нет, есть ограждение отбойник, словно специально так сделано, а может и впрямь специально. Нет, все слишком предсказуемо и рискованно. Чувствуя себя загнанным зверем, вокруг которого сужается петля загонщиков, подавленно пробормотал Юрий, останавливаясь. А значит, рано или поздно попадемся, скорее даже рано. Вся его сущность сопротивлялась дальнейшему движению. Медведев доверял своей интуиции. Несколько раз при охоте на драконов она спасала его от верной гибели. В конце концов, интуиция – это подсознательный, гораздо более быстрый и точный, чем сознательный просчет ситуации. Подсознание не подвержено самообману, в отличие от сознания. «О чем ты?» – спросила Кардалла. «Допустим, мы все же вырвались. Что дальше?» – отвечал скорее самому себе Юрий. «Мое фото постоянно крутит по телеку, так что в ближайшее время мне на глаза простым людям появляться не стоит, менты с бандитами стоят на ушах и проверяют свою территорию на присутствие чужаков, так что обосноваться где-то в жилых местах нам не светит, лес тоже не укроет, а если и удастся забраться в тихий уголок, где нас никто не спалит, то прожить в нем хоть сколько-нибудь долго невозможно. Нам ведь не день-два и даже не неделю отсиживаться. Нет, жизнь в лесу никуда не годится», — сказала мать Юрия. «Мы сами через месяц волками взвоим, к тому же Анна». «Вот именно. Значит, нам надо убраться от города как можно дальше, в идеале вообще перебраться не только в другой район, но даже сменить регион. Дороги перекрыты». «Вот именно», — кивнул Медведев. «Раз проскочим, два или даже три, но рано или поздно попадем в ловушку. Значит, надо воспользоваться неподконтрольным путем». «Это каким же?» – удивилась Эльвира Николаевна. «Водным». «ХММ, а ведь верно, реку вряд ли контролируют», – согласилась мать Юрия. «Стереотип мышления. Плохо только, что все притоки закованы в лед. Собственно, от льда свободна лишь часть реки, после ГЭС бурлящий поток не позволял образовываться льду, да и то Медведев понятия не имел, насколько далеко. 100 километров, 200, 300. Никогда не интересовался, но даже 100 километров хватило бы для его целей. Беда в том, что машина могла навести преследователей на верную мысль, особенно Андрея, этого гения. Значит, машину надо бросить вдалеке от реки, можно прямо здесь, и вернуться пешим порядком. За пару дней доберемся, а если постараться, то и за один, подумал Медведев. Возникла мысль добраться до реки выше ГЭСа и укатить уже по льду, но Медведев быстро отказался от этой идеи. Весна вступает в свои права, и лед уже ненадежен, можно запросто провалиться. Как раз на телефон уже пришла смс-ка с предупреждением от МЧС об опасности выезда на лед. Чего уж говорить, если даже зимой, когда лед, казалось бы, особенно крепок, машины то и дело проваливаются, причем не грузовики, а вполне себе легкие внедорожники и даже легковушки. Но ведь стоит только угнать какое-то речное транспортное средство, и все поймут, где и как нас искать, продолжила Эльвира Николаевна. Согласен. Потому этот вопрос надо решить так, чтобы нас по нему не вычислили. Юрий посмотрел на дочь. Нет, Юр, Элла в последний раз несколько перенапряглась и еще долго не сможет проводить сколько-нибудь серьезные ментальные манипуляции, сказала Кардалла. А как же накопители? Почему не подлечитесь ими? Они же еще есть. При активации накопителя рассеивание маны в условиях энергосферы Земли очень велико. Это как пить из ведра, слишком сильно его задрав, на пару глотков пролито будет пара литров, а то и больше. Так что мы хотели бы оставить накопители на самый крайний случай. Понятно. Но если очень надо. Начало Элла. Все хорошо, малышка, не надо. Этот вопрос можно решить и без твоего участия. «Ты и так сделала очень много», – улыбнулся дочери Медведев. Андрей был раздосадован. Свободных денег на счетах отца действительно оказалось крайне немного, всего пара миллионов рублей, и многого с такими средствами было не добиться. Собственно, их едва хватило, чтобы проплатить эфирное время местных телекомпаний, дабы они в своих новостях время от времени показывали лицо опасного преступника, пообещав вознаграждение за информацию о его местонахождении, и более конкретную и на порядок высокую плату за голову тем, кто его не просто найдет, а еще и схватит живьем. Но этого было недостаточно, требовались более обширные и активные поиски. К счастью для него, в наследство досталось несколько бизнес-структур, с которых шел неплохой доход. Но Андрей не мог долго ждать, получая стабильный доход, деньги требовались сразу и много. Потому он решил распродать активы желающим, благо этих желающих имелось с избытком. Прежде чем склеить ласты, отец под нажимом ментальной атаки поведал ему о своих конкурентах и партнерах, желавших выкупить его долю. Бизнес-интересы Рушникова-старшего распростирались в самых разных областях городского и даже регионального хозяйства. Тут были и мусорные свалки, и строительство, лесозаготовка, торговля и много чего еще по мелочи. И стоило только намекнуть заинтересованным лицам о желании наследника избавиться от части активов, как они тут же налетели, словно стая падальщиков. Первым делом Андрей решил расстаться с самым прибыльным и, как следствие, самым проблемным бизнесом, а именно кладбищенским. Встревать в разборки у него просто не было никакого желания, других более серьезных проблем хватает. А то, что бизнес попытаются отжать, в том числе силовым методом, проверив наследника на прочность, можно было не сомневаться. Переговоры с кладбищенским королем, армянином, в определенных кругах более известного по кличке Могильщик, прошли, что называется, в теплой дружественной обстановке, и Андрей получил с этого могилокопателя необходимые ему десятки миллионов. Его бы, конечно, обдурили, будь он простым человеком, то не получил бы и десятой части, но под ментальным воздействием Могильщик дал вполне справедливую стоимость. Сильно при этом Андрей не давил, чтобы клиент ничего не заподозрил, а то ведь рано или поздно отойдет от воздействия на разум, начнет удивляться собственной щедрости, проанализирует и заинтересуется, а это новые проблемы. В конце концов, серьезные бизнесмены знают о такой штуке, как гипноз, и с удовольствием пользуются им при обработке всяких лохов, а также принимают контрмеры, чтобы их самих не заморочили. Помогла бы жесткая атака, но она слишком заметна, и вмешается охрана. Так что 50% от истинной стоимости бизнеса было вполне неплохо, тем более что деньги передавались сразу в полном объеме. А в качестве дополнительного бонуса я хочу, чтобы вы организовали достойные похороны моего отца, а то у меня в этой области совершенно нет никакого опыта, а также желания и времени, подумал Андрей, добавив, в конце концов, признайтесь, что вы не раз хотя бы в душе хотели его закопать, вот я вам и даю возможность осуществить одно из своих маленьких желаний. На это Могильщик, несколько неуверенно хохотнув, ответил, все будет сделано в лучшем виде, я в этом не сомневаюсь. На этом стороны ударили по рукам и подписали все необходимые документы. И вот эти деньги позволили Андрею Рушникову развернуться в поисках Юрия Медведева и его семьи во всю ширь. Господин, поступила свежая информация по объекту, дал о себе знать начальник охраны. Продолжай. Вчера вечером он нейтрализовал одну из групп охотников из бригады Катрана, что искала объект вот в этом дачном поселке, после чего объект угнал машину УАЗ Патриот и ушел в неизвестном направлении. Почему об этом стало известно только сейчас, удивился Андрей. Несколько мелких городских банд подчинялись тем, кто платил. Андрей выдал им аванс, задав каждой бригаде сектора для поисков. Он хорошо связал бойцов Катрана, заперев в их собственной машине, и те долго не могли о себе дать знать. Местные тоже не помогли, район там не самый оживленный, не завершенные новостройки. К тому же вечер, всякое движение и вовсе прекращается. Потому, когда прошли все контрольные сроки и они не вышли на связь, их стали искать. Пока нашли, что, всю ночь искали. Нашли-то их быстро, нам сообщили поздно. Такой конфуз. Андрей понятливо кивнул головой. Катран, чтобы не позориться, скорее всего, и дальше бы молчал, если бы не сообщение об угоне машины объектом поиска в зоне его ответственности. А пострадавшие чего так долго телились с заявлением об угоне? Он их накачал снотворным, ясно. Но все равно он далеко уйти не мог, тем более по второстепенным дорогам, ибо даже они сейчас на контроле мобильными постами, не говоря уже об основных трассах, где ведется тотальный шмон. Андрей немного поморщился, припомнив, сколько он заплатил полиционерскому генералу за этот срочно объявленный план перехват, точнее переписал на тетю его жены пару небольших торговых фирм. И это только начало, чтобы менты и дальше искали Медведева, одними только поисками сковывая его движение и не давая улизнуть. Придется дальше щедро платить. Но деньги для него тлен. Главное, добраться до ключа и полностью активировать свои возможности. А вот когда это случится, недостатка в деньгах и прочих благах уже не будет. Собственно, весь мир падет к его ногам. И все эти жадные сволочи ответят по полной программе. Значит, он скорее всего засел в каком-нибудь глухом месте, где постарается отсидеться несколько дней, дожидаясь момента, когда схлынет первый накал служебного энтузиазма и проверки продолжатся спустя рукава, тогда попробует тихо просочиться по каким-нибудь совсем едва проходимым тропам. Поднимаем в небо все, что может держаться в воздухе, начиная от дельтапланов и заканчивая малой авиацией. Причем для надежности надо привлечь к поискам любителей из ближайших городов. Разузнай, какие силы мы можем привлечь. Слушаюсь, господин. Для того, чтобы поднять в небо все, что могло летать, и начать обследовать городские окрестности, пришлось изрядно потратиться. По сути, он вновь остался без копейки в кармане, но зато через пару часов летало все, что могло летать. Оставалось только координировать всю эту массу, но для него это было не сильно сложно. В конце концов, чего тут выдумывать? Вся мелкота вроде дельтапланов, парапланов и автожиров носится вблизи города. Все, что посерьезнее, вроде легких двухместных самолетов и вертолетов, обследует средний радиус, а серьезная техника вроде кукурузников и вертолетов типа Ми-8 мотается по внешнему периметру. Осталось только нарезать всем конкретные квадраты и ждать результата. И результат не заставил себя ждать слишком долго. Через 3 часа интенсивных поисков угнанный «Патриот» был обнаружен. Примерно 20 километров на северо-восток, вот здесь, показал начальник охраны точку на карте. Далеко забрался, но да неважно. Остальное дело техники – добраться до внедорожника и пойти по следам. Тут уже без меня не обойтись, от собак в данном случае толку не будет. Вызови вертолет и подготовь своих людей. Слушаюсь, господин. Но дюжины людей из охраны было маловато для надежной охоты, их едва хватит для преследования, требовалось хотя бы еще столько же для устройства засады на пути следования загоняемой добычи. Вот только где их взять? Вообще-то варианты имелись. Целых 2, можно обратиться к ментам и взять в аренду группу захвата из СБР или же к их антагонистам, бандитам. Менты, конечно, предпочтительнее с профессиональной точки зрения, но нет, с генералом я связываться не буду, решил Андрей, поморщившись как от кислого. И так сильно на него потратился, еще возомнит о себе невест что, и без того жадный, как помесь гнома с гоблином, а так вообще никаких денег не хватит на оплату его услуг. Пришлось Андрею остановить свой выбор на бандитах, а точнее на банде севшего в лужу Катрана. Опять же по деньгам умеренно выйдет, что немаловажно после таких трат на авиаразведку. Ну и злее будут. Глава 7. То, что решение бросить машину и возвращаться в сторону города пешком, было правильным, Юрий понял на следующий день. Где-то часам к 3 небо прямо-таки кишело от различных летательных аппаратов. Хотя летать, конечно, начали гораздо раньше. Причем, к своему стыду, заметил это обстоятельство первым не он. Ишь разлетались, тяжело дыша, проворчала Эльвира Николаевна, буксируя за собой бредущую словно зомби дочь. Праздник, что ли, какой сегодня? Может, день авиации, или полет Можайского отмечают? И только после слов матери Юрий, чье внимание было целиком сосредоточено на выборе пути, а это надо внимательно смотреть, чтобы не попасть в занесенную снегом яму или просто не забрести в полосу глубокого снега, обратил внимание на многочисленные точки летательных аппаратов, парящих то тут, то там. Они закладывали зигзаги и время от времени снижались, видимо, для того, чтобы что-то тщательнее рассмотреть. О том, что послужило причиной такой активности, глупого вопроса ни у кого не возникло. Из-за угрозы обнаружения с воздуха пришлось экстренно искать укрытие. Но с этим как раз возникли серьезные проблемы. Лес голый, просматривается хорошо, так что им повезло, что их до сих пор не обнаружили. Хватало в лесу хвойных деревьев, в том числе разлапистых елей. Но долго под елью не постоишь, особенно если будут использовать те же тепловизоры, засекут на раз их тепловое пятно, а больше ничего поблизости в качестве укрытия не применить. Хуже того, лес скоро должен был закончиться и начаться ни на что негодное холмистое пространство, где из-за бедности и глинисто-каменистой почвы даже кустики редко росли. Но не оставалось ничего другого, как идти на удачу, что попадется местечко, где можно пересидеть до вечера, потому как и на лес не было никакой надежды. разве что в очень быстром темпе построить чукотскую иглу. Но это нереально. Это же сколько Андрюха денег на все выкинул. Все же невольно изумлялся Медведев, провожая очередной вертолет, припоминая, сколько в среднем стоит час аренды такой вот машинки. Чего только стоит топливо, пилотам тоже надо заплатить. А уж сколько он заплатил за разрешение экстренно поднять в небо всю эту летающую технику, и вовсе даже думать страшно. К 7 часам небо вновь очистилось от летающей техники. Чего это они пропали вдруг? Удивилась мать Юрия, которая вновь первая обратила внимание на изменение воздушной обстановки. Все это время они, дожидаясь ночи, когда полеты точно прекратятся, просидели под удачно подвернувшимся поваленным деревом почти на краю лесного массива, на котором оказалось наметено много снега. Пользуясь случаем, пока поблизости никого в воздухе не было, ободрали ближайшую елку и натаскали под поваленное дерево лапника. Получилась своеобразная берлога. Юрий даже задремал немного. Плохо дело, поморщился Медведев, растирая лицо снегом. Почему? Наоборот, идти больше не мешают, а то прячемся от каждого летуна, а то прятаться от них дальше уже негде. С исчезновением летунов ситуация изменилась, случайного обнаружения с воздуха можно больше не опасаться, но это не значит, что их положение стало лучше. Казалось бы, всего 5 километров и они в пригороде, в котором можно раствориться, да хоть вломившись в первый же попавшийся дом или квартиру, накормить хозяев снотворным и отсидеться какое-то время. Но беда заключалась в том, что они и без того прошли без малого 15 километров и чертовски сильно устали, особенно дети. Все-таки шли не по пешеходной дорожке, а по пересеченной местности, а в лесу так еще и снега хватает, есть места, где его по колено. Отдых не сильно исправил положение, восстановленного заряда надолго не хватит. Они, скорее всего, нашу машину нашли, предположил Юрий. Ну и что, пока нагонит нас, мы уже в городе будем, сказала его мать. Вопрос в том, мам, когда они ее нашли, может, еще час назад, а летуны все это время по инерции летали, пока их не отозвали или закончился срок аренды, а значит, все это время поисковая команда шла за нами. Мы эти 5 километров будем тащиться часа два, это в лучшем случае. Все равно не успеют. 20 километров за 3 часа. Это если они пешком за нами след в след двинутся, кивнул Юрий. А если на транспорте, если правильно возьмут след, то вычислить, куда мы идем, несложно. Как же они его возьмут? Зря мы, что ли, в бензине обувку мочили. Потом сколько по дороге отмахали, на которой никаких следов не оставили, пока на нами натоптанную лесную тропинку не свернули. Могут и на две группы разделиться. А если в погоне будет участвовать сам Андрей, то он лучше всякой собаки укажет направление по урному следу. Думаю, это в его возможностях. По крайней мере, будем исходить из худшего. Юр, позвала Кардалла. Да, дорогая, кажется, вертолет. Медведев прислушался и действительно услышал стрекот вертолета где-то поблизости. Прошло 5 минут тревожного ожидания и они увидели Ми-8. Он вдруг заложил небольшой вираж и пошел точно на семью Медведевых. Проклятие, засекли таки. Вертолет завис на небольшой высоте метрах в 100 в стороне. Юрий ожидал, что он пойдет на посадку и высадит группу захвата, но ничего подобного не происходило. Значит, пустой и просто ходил на круговую разведку, а основная группа прет пешим ходом, и пилоты сейчас наводят на нас зондеркоманду, понял Юрий. Медведев от досады взял автомат и высадил в сторону вертолета целый рожок. Видимо, попадания все же случились, так как вертолет резко ушел в сторону, а после и вовсе стал удаляться на северо-восток. К ходу, Юрий подхватил на руки вымотавшуюся дочь. Амулеты здоровья использовать для снятия усталости не стоило, так как на здоровый организм они могли подействовать негативно. Сыновья чувствовали себя гораздо лучше, и они побежали в сторону города. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что вертолет сейчас подберет группу захвата и доставит ее прямо под нос к беглецам, благо что им некуда особенно деваться. Как и предполагал Юрий, взять след, идущий от брошенной машины, Андрею не составило труда. Несмотря на до предела урезанные магические возможности, кое-что он все же мог, например, увидеть урные отпечатки. Благо что времени прошло немного, и они еще не успели развеяться, и что еще лучше, следов других людей здесь просто не было. Все-таки это автомобильная дорога, а не пешеходная, то есть до семьи Юрия здесь никто не ходил ножками ни до, ни после, так что даже не приходилось напрягаться, чтобы отличить один след от другого. В общем, направление он взял четко. «За мной!» – скомандовал Андрей и побежал по постепенно истаивающему следу. Больше всего он опасался, что след оборвется, то есть кто-то сердобольный подобрал семью Юрия, ну или его к этому принудит силой, и увез в неизвестном направлении. Полицейские блокпосты, конечно, не пропустят их слишком уж далеко, и Медведевым придется выйти, чтобы снова без лишнего шума попытаться уйти пешком. На этот случай Андрей приказал пилотам начать спиральную разведку. Лучше бы, конечно, чтобы машин было больше, но больше не значит лучше. От простых наблюдателей можно легко укрыться за деревом, а на данном Ми-8 имелся тепловизор. Собственно, его только-только установил заказчик. И вот тепловизор на вертолете полностью оправдал возложенные на него надежды. «Мы нашли их. Мужчина, три женщины и три ребенка», доложил пилот вертолета, связавшись с заказчиком по телефону. «Чи черт, Ромыч, в сторону, живо! Что у вас случилось? Он нас обстрелял. Не рискуйте. Возвращайтесь за нами. Возьмете нас на борт». «Понял. Где они, кстати?» «В 5 километрах от города. Если продолжат идти прежним маршрутом с севера на юг, то выйдут в микрорайон Северный. Собственно, это их единственный шанс. Ближе мест, где они могут спрятаться, нет». «Ясно. Конец связи». Пилот отключился, а Андрей тут же связался с Катраном. «Выдвигайтесь в микрорайон Северный и ждите дальнейших указаний». «Понял, выезжаем. Будем там где-то через час. Не опоздаем?» «Нормально. Должны успеть». Юрий больше всего беспокоился насчет матери. Все-таки такие физические нагрузки для пожилого организма чрезмерны. И ладно, если бы тело было тренировано, мать сложно было назвать атлетически сложенной. А тут с места в карьер поскакали. Ведь мало того, что идут с ночи, пусть и с короткими остановками на отдых, так еще и сейчас после столь длительного марша приходится бежать вовсю прыть. Того и гляди, сердце начнет шалить. Но к его большому удивлению, мать вполне неплохо держалась, глубоко дышала, разве что лицо покрылось неровными красными пятнами. Единственную причину такой феноменальной выносливости он видел только в воздействии на нее оздоровительного амулета. Сразу после того, как он освободил ее из плена, здоровье ее в плену стало не ахти. Видимо, его воздействие оказалось столь сильным и всеобъемлющим, что чуть ли не вернуло матери молодость, а вместе с ней и юношеские силы. Понятно, что Юрий взял с собой на землю самые мощные амулеты, благо проблем с этим нет, имеется сильный маг и есть необходимые ингредиенты в виде драконьей чешуи, но все же такого сильного эффекта он не ожидал. Скорее даже наоборот, думал, что они едва-едва сработают в мире без магии. Оставалось только гадать о причинах такой сверхвысокой эффективности. Видимо, организмы, развившиеся в мире без магии, особенно хорошо восприимчивы к магическим воздействиям, подумал Медведев. Наверное, это все равно, что человеку прошлого, не знавшего антибиотиков, даже тривиального пенициллина, дать современный препарат. Воздействие будет поистине чудодейственным, что называется, мертвого на ноги поднимет. При этом тот же препарат современному человеку, выросшему при регулярном употреблении антибиотиков, едва поможет. «Вертолет возвращается», — хрипло сказала Кардалла. Юрий обернулся и увидел приближающуюся темную точку винтокрылой машины и только чертыхнулся. До спасительной городской черты было еще далеко, хотя с вершины очередного холма можно было уже увидеть окраинные дома или какие-то склады. Скорость могла быть и повыше, но пересеченная местность сильно тормозила. Мало того, что приходилось подниматься на возвышенности, холмы, может, были и невысокими, но все равно, чтобы их преодолеть, приходилось переходить на шаг, так еще и спуститься бегом не получалось, ведь поскользнуться легче легкого, так еще то и дело глубокие овраги, намытые дождевыми ручьями, попадались, а там снега наметено по колено, пока продерешься через него. И вот очередной холм. Вертолет преодолел половину пути и продолжал неумолимо приближаться, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. От усталости хотелось упасть и не шевелиться, ибо до города они точно добраться никак не успевали, а значит, все кончено. Это еще больше подкашивало силы. «Это что еще за ерунда?» – надсадно прохрипел Юрий, созерцая открывшуюся перед ним картину. Поле, на площади с квадратный километр, может даже чуть больше, было заставлено торговыми ларьками и киосками от насквозь проржавевших до вполне себе новых. Медведев только теперь понял, чего не хватало в городе, а то вроде все было как обычно, но чего-то привычного не достает. Оно и понятно, для него прошло 12 лет, так что он не сразу заметил изменения в городском пейзаже, да и не до анализа изменений ему было, откровенно говоря. А дело все в том, что из города удалили практически все ларьки и киоски, торговавшие всякой всячиной, но в основном сигаретами и спиртным, что как грибы после дождя выросли в 90-е и заполонили остановки общественного транспорта, а также дворы. В общем, власти навели порядок в городе и вывезли торговые точки на полигон. Изначально предполагалось, что владельцы их выкупят и куда-то увезут. Но владельцам это было не слишком выгодно, особенно если киоски были старыми и ветхими, и выкупать свое имущество, оплачивая стоимость вывоза, не спешили. Проще и дешевле сделать новый ларек. Как следствие, образовался своеобразный ларьковый городок, который, если судить по многочисленным дымкам, обжили лица без определенного места жительства. Туда семья Медведевых, словно получив пресловутое второе дыхание стримглав, помчались к киосковому поселку. Но стоило только еще раз обернуться назад на вертолет, чтобы понять, что они катастрофически не успевали. Юрий ссадил с плеч дочь, сказав: «Давай, детка, последний рывок». Элла кивнула и, схватив мать за руку, побежала вперед. За ними сиганули остальные. Медведев же снова взялся за автомат и, выровняв дыхание, выдал длинную очередь в сторону Ми-8. Но пилоты не спешили садиться. Как нетрудно было догадаться, они попытались отсечь беглецов от возможности спасения, не дав им спрятаться в ларьках. Понятно, что Андрею не улыбалось вести поиск своих жертв среди нагромождения этого металлического хлама. Тем более, что жертва кусачья, и в этих стальных джунглях получит преимущество, а при удаче даже сможет отбиться. Конечно, можно нагнать больше народу и прочесать этот ларьковый поселок частой гребенкой, но это лишнее время и деньги, а ни того, ни другого не было. И если уж на то пошло, то даже большая численность прочесывающих не гарантировала успешных поисков, учитывая, что скоро стемнеет, и Медведев получит дополнительный козырь. Бандиты же, понеся чувствительные потери в живой силе, могут забить болт на поиски и сбежать. В поисках мог бы помочь вертолет, точнее установленный на нем тепловизор, но тут как назло преподнесла неприятность погода. С запада надвигались тяжелые темные тучи, обещая в скором времени обильный снегопад. Юрий продолжал садить длинными очередями, меняя рожок за рожком, работая на расплав ствола, но выкованный мастером кардом ствол пока держал запредельные нагрузки. Вот вставлен последний снаряженный рожок, и стрелок снова нажал на спусковой крючок. Ак опять затрясся в руках зарычавшего от дикой ярости стрелка, злобно выплевывая пули. А, бах, что-то хлопнуло в районе двигателя, из выхлопной трубы вырвался чадный факел пламени, а само тело вертолета затряслось и стало выписывать опасные кренделя. Ляжет то на правый борт, то на левый, то клюнет носом вниз, то задерет его кверху. Бах! От Ми-8 повалил густой черный дым, после чего маневры стали на грани. Пилоты проявляли чудеса пилотажа, удерживая машину от совсем уж диких кренделей и, как следствие, от катастрофического крушения. Юрий добился главного, вертолет пролетел мимо намеченной точки посадки, и его семья получила возможность добраться до ларькового поселка. Пилоты все же как-то справились с машиной и сумели ее, пусть и жестко, с подломом шасси, но посадить. Медведев, наблюдая за кульбитами винтокрылой машины, отбросил калаш в сторону и достал из сумки муху. «Так просто вы от меня не отделаетесь», — сплюнув, прорычал Юрий. Несколько резких движений, и одноразовый гранатомет приведен в боевое положение. В момент, когда отчаянно чадящий вертолет коснулся земли, Юрий вскинул гранатомет на плечо, прицелился и выстрелил прямо в открывшуюся дверь. Несколько человек успели выскочить из потерпевшего крушение подбитого вертолета, когда в его борт впилась граната мухи. Бабах! Ми-8 полыхнул, дополнительно взорвался навесной бак с топливом на правом борту, и тело вертолета опрокинуло на левый борт. Все еще бешено крутящиеся винты перемололи фарш, перемешав с землей несколько не успевших далеко отбежать человек. Потом раздался еще один взрыв. Это детонировало вытекшие из пробитых пулями основных баков топлива. Успевших выскочить людей, не попавших под первый взрыв и винты, повалило взрывной волной. Еще пару неудачников, что замешкались при десантировании, буквально выплюнуло из салона горящими метеорами. Скорее всего, пилоты, подумал Медведев. Хотя лучше бы Андрюху приложило, но он ведь в воде не тонет и в огне не горит. Большего Юрий добиться не мог, тем более что главный злодей, похоже, действительно уцелел, и, отбросив уже бесполезную трубу гранатомета, помчался вслед за своей семьей, что как раз добралась до спасительных ларьков. Забегая в ларечный поселок, Юрий увидел, как с холма, отделяющего это своеобразное поселение от города, съезжают три черных джипа. Один из них направился к подбитому вертолету, а два оставшихся продолжили двигаться прямо. Сделать простой вывод, что это подкрепление для Андрея, отсекающего пути к городу, для беглецов было несложно. Догнав семью, Юрий завел ее в один из киосков средних размеров. Благо двери бомжи все давно выломали в поисках чего-то ценного или съедобного. «Что теперь?» – спросила Эльвира Николаевна, тяжело дыша. «А теперь мне нужно кое-куда позвонить. Попробуем внести сумятицу». Юрий достал телефон и набрал трехзначный номер. «Алло, полиция!» – торопливо и подобострастно прокричал Медведев в трубку, как только понял, что адресат снял трубку. «Да, дежурный лейтенант Смирнов. Слушаю вас, гражданин. Алло, меня зовут Седов Михаил Викторович. Запишите, что у вас случилось. Записали мое имя?» «Записал». «Говорите, гражданин Седов. Это правда, что за сообщение о местонахождении некоего Юрия Медведева положена награда сообщившему?» «Да, правда. Вы знаете, где он находится?» Оживился дежурный. «Да, я его даже вижу. Сообщите, пожалуйста, адрес. А как быть с наградой? Награда будет выплачена. Сообщите адрес подозреваемого». «Хорошо, знаете, севернее микрорайона Северный находится полигон, куда свезли ларьки, вот здесь он и обретается. Только это, тут такое дело». «Что, поторопились бы вы? Почему, он собирается покинуть свое местонахождение? Не знаю, как он, а то, что по его душу тут какие-то бандиты приехали и сейчас начнут за ним охоту по всему полигону, это точно. Много их, три машины, джипа». «Понял. Спасибо за сообщение. Не забудьте про меня». «Не забудем, мы с вами свяжемся по поводу выплаты вознаграждения». «Ага, жду». В телефоне раздались гудки, лейтенант повесил трубку, видимо, чтобы связаться с кем-то из начальства, дабы сообщить важные новости. Юрий же набрал новый номер и затараторил. «Алло, скорая?» «Да, только что произошло крушение вертолета на пустыре севернее микрорайона Северный. Есть жертвы. Вертолет загорелся, и если посмотрите в нашу сторону, то, возможно, сами увидите дым. Кстати, мне пожарным звонить или вы сами их с собой прихватите?» «Не нужно, мы сейчас сами свяжемся с необходимыми службами». «Тогда ладно». Отключив телефон, Юрий бросил его в угол, сказав жене: «Свой тоже выброси. Когда поймут, что к моей трубе этот Седов не имеет никакого отношения, проверят список вызовов и поймут, что второй телефон тоже наш, и смогут отследить по нему наше местоположение». Кардалла кивнула и бросила свой телефон рядом с только что выброшенным собратом. Дежурный, принявший звонок от гражданина, перезвонил по телефону, номер которого был доведен до всех, кому могли сообщить о данном лице и по которому дежурные были обязаны доложить, что лейтенант Смирнов и проделал. Майор Чистов, принявший доклад от лейтенанта, поспешил к своему непосредственному начальнику, генералу Жданову. «Что у тебя, Алексей?» «Олег Витальевич, только что поступила информация об обнаружении объекта «Медведь». Генерал тут же встрепенулся. «Оно и понятно, 5 миллионов на дороге не валяются, а именно столько обещано за поимку «Медведя» и находящихся при нем лиц. Подробности. По сообщению свидетеля, он залег на северном полигоне номер 3, где складированы невостребованные ларьки и киоски. Проблема в том, что на него, по сведениям свидетеля, уже ведут охоту некие бандиты на трех машинах». «Ясно». Генерал поспешно взялся за трубку телефона и набрал номер. Действовать в данном случае следовало быстро, для чего требовалась группа полицейского спецназа. Собственными силами в такой ситуации уже не обойтись. Конечно, за ее аренду придется поделиться вознаграждением, но это все же лучше, чем не получить ничего, а то, что вознаграждение могут получить бандиты, это и вовсе можно рассматривать как личное оскорбление. «Привет, Трофим, и тебе не кашлять, Олежек», отозвался полковник Жбанов, отвечавший за силовую поддержку различным полицейским операциям. «Какими судьбами?» «Код Красная Поляна, объект «Медведь». Ты со мной?» «Ага». «Сколько?» «Треть». «Половина». «И это справедливо». «Ладно». Чуть поморщился Жданов. «Только потому, что там уже работают конкуренты, и их нужно опередить. Но объект, как ты, я думаю, в курсе, не просто какое-то время еще побрыкается, так что время у нас есть. Кто конкурент?» «Бандосы». «Кто?» «Неизвестно. Три машины, это человек 15, плюс-минус пара, так что можешь не сдерживаться». «Ясно». «Где?» «Третий северный полигон, там ларьковый отстойник, тот еще лабиринт. Принял. Что ж, до связи, до связи. Полковник Жбанов медлить не стал и вызвал своего заместителя майора Никонова. Товарищ полковник, поднимай своих, майор, для вас есть срочная работа. Вводные получишь в пути. Так точно. Через 5 минут автобус с дежурной группой из 20 бойцов собрав внутри, сопровождаемый машиной техподдержки, быстро мчался в сторону микрорайона Северный, благо дороги немного опустели после вечернего часа пик, так что много времени, чтобы добраться до места назначения, не должно было потребоваться. Андрея при крушении вертолета все же приложило, и довольно чувствительно, хотя и не так сильно, как на то надеялся Юрий. Выскочил из вертолета он не самым первым, не желая попадать под возможную автоматную очередь Медведева и терять силы, создавая защитную сферу. Одного бойца серьезно ранило, когда они еще висели в воздухе. К тому же, несмотря на все его способности, пулю ему сейчас не сдержать, а случайность, так называемый золотой выстрел, никто не отменял. И потому, когда вспыхнуло топливо, вырвавшийся из салона язык пламени его бы сжег, но магическая защита, в простонародье кокон, Андрея спасла. Но он так сильно потратился на создание защитного кокона, что сейчас мало на что был способен. Даже поглощение жизненных сил сильно обгоревших пилотов помогло мало, потому Андрей находился в полуобморочном состоянии. Но вот подкатил джип, и из него выскочил главарь банды по кличке Катран. «Как вы? Нормально, поймайте мне его, живым, можно не сильно целым, но обязательно живым. Ты меня понял? Полностью. Тогда вперед, за мной!» Увлек Катран за собой троих бойцов, что приехали с ним в машине. «Ты тоже своих пошли, а сам останься, будешь координировать их действия, благо что отсюда обзор хороший», — приказал Андрей своему начальнику охраны. Тот кивнул и послал всех уцелевших своих людей следом за Катраном. Ларечный поселок стали зажимать с севера и юга. Бойцы осторожно продвигались вперед, постепенно окружая предполагаемое место, где засел с семьей объект охоты. Долго стояла тишина, что только добавляло напряжение в ожидании, но вот зазвучали выстрелы, сухие пистолетные бандитов и короткие очереди АК Медведева. Пошел снег, с каждой минутой снегопад усиливался, и вот снежная пелена встала непроницаемой стеной. Из-за так не кстати выпавших осадков наблюдатели не сразу заметили появление новых участников, а именно подкативший автобус с бойцами СОБРа. Пропала связь. «Что за черт?» — ругнулся начальник охраны, когда в рации раздался шум и треск.